Глава 38. Собираясь в очередную экспедицию на Каспий, Палондра решил не брать с собой в дорогу прицеп с компрессором. Болтается позади машины, того и гляди, завязнешь где-нибудь с ним. Зарядив заранее 4 комплекта баллонов воздухом, Палондра уложил их в багажник армейского УАЗика, на заднее сиденье уместил акваланг, прочее водолазное оборудование. Армейский сержант, водитель УАЗика, помогал ему в этом. Недолгий осенний день близился к вечеру. Небо над Каспием оставалось ясным, только белесая череда размытых облаков туманила горизонт на востоке. Палондра как бы между делом спросил сержанта. «Сегодня ночь должна быть лунной». «В общем, да», — немного подумав, отвечал тот. «Вчера луна с вечера светила во всю дурь. Сегодня, наверное, будет то же самое». «Понятно», — отозвался североморец. Он думал, что луна в данном случае помогает террористам. Они сумеют вовремя заметить тех, кто их ищет, и успеют спрятаться в воду. При звуке подъезжающей машины Палондра поднял голову. Возле них остановился армейский ЗИЛ-131 с тентованным кузовом, заглушил мотор. Тут же из кузова стали выпрыгивать солдаты в полной боевой экипировке. Из кабины грузовика выбрался лейтенант, подойдя к Палондре, лихо отдал честь, доложил. «Товарищ старший лейтенант, взвод прибыл в ваше распоряжение!» Выпрямившись, Палондра внимательно разглядел выбирающихся из машины людей. Это все были крепкие парни с суровыми, обветренными лицами. Палондра удовлетворенно кивнул. Слава богу, ему прислали не 17-летних солдат срочной службы, вчерашних мальчиков. Эти люди, похоже, умели воевать. «Ваша боевая задача», – заговорил Палундра, обращаясь к построившемуся перед ним взводу. «Охрана побережья в районе строящегося нефтеналивного терминала. Высока вероятность, что именно сегодня там будет проведен новый теракт. Перед нами командование поставило задачу этот теракт предотвратить. Поскольку велика вероятность того, что террорист отправится к работающему судну именно с берега, то вам необходимо прочесать берег и задерживать всех появляющихся в этом районе подозрительных людей. Задача понятна?» «Так точно, товарищ старший лейтенант». «Отлично. Тогда отправляемся немедленно. Всем по машинам». Меньше чем через 10 минут небольшая армейская колонна, состоящая из идущего впереди командирского УАЗика и следующего за ним грузовика, уже мчалась на большой скорости по улицам Махачкалы.